Приложение 3. Как проводить мозговые штурмы. По ходу реализации плана 90 дней нам часто приходится проводить с командами-клиентами мозговые штурмы. Хотим поделиться с вами нашими мыслями о том, как это делать наилучшим образом. Чтобы получить максимальный результат от мозгового штурма, предлагаем следовать нашим рекомендациям. Для удобства мы разделили их на 3 блока. Первый – до мозгового штурма, второй – во время мозгового штурма, третий – после мозгового штурма. Первый – до мозгового штурма. Тема. Тема мозгового штурма должна быть интересной для участников и полезной для бизнеса. Сформулировать тему нужно ярко, просто, четко, понятно. Вот несколько примеров. Первый. Чем наш продукт, услуга, может быть драматически лучше, чем услуга, продукт конкурентов? Второй. Что мы можем предложить клиентам конкурентов, чтобы они перешли, перебежали к нам? Третий. Какой один неожиданный ход может сделать нас лидером рынка? Можно усложнить мозговой штурм, попросить участников предлагать только такие идеи, которые можно реализовать бесплатно, с нулевым бюджетом, без инвестиций или очень быстро, за один рабочий день или за 24 часа, за 3 рабочих дня. О теме, месте, времени участников лучше проинформировать заранее, за 1-3 дня, и можно уже сразу попросить начать думать над предварительными идеями. Если есть какие-то материалы к мозговому штурму, то их надо выслать заранее. Организация. Мозговой штурм лучше проводить в рабочее время, если только он не совмещен с мастер-классом или стратсессией в субботу или воскресенье и в первой половине дня. Если вы стартуете в 11:30, а обед у вас начинается в 13:00, уверяем вас, никто затягивать не будет. Считается, что лучший день для мозговых штурмов – среда. Помещение должно быть просторным, светлым, вентиляция отличной, температурный режим комфортным, стулья удобными, сидеть лучше кругом или овалом. Если кто-то в порыве креатива встает, начинает ходить, это нормально. Работать эффективнее помогут напитки, кофе, чай, вода, сладкая вода и сладости, конфеты, сухофрукты, фрукты, выпечка. С ними думается лучше, и это своего рода подкуп. В приглашении пишем «С вас идеи, а мы напоим и накормим». Важно, пообещали, сделайте. Большая доска или флипчарт нужна для записи всех приходящих в голову участникам идей. Фиксация придуманных идей поможет генерить новые. Глаза видят одно, мозг придумывает что-то другое. Хай-тек альтернатива – печатать на компьютере, списком или в программе ментальных карт, аналоги Мира, X-Mind, и выводить на экран. Мозговой штурм длится от получаса до 1,5 часов, но если креатив попер, можно добавить время. Участники. Идеально от 5 до 12. Важно сделать так, чтобы в группе не было лишних людей. К ним мы бы могли отнести лентяев, пессимистов и сотрудников тормозов. Только не говорите нам, что таких в вашей компании нет. Нам нужны креативные, коммуникабельные сотрудники подразделений, имеющих отношение к теме мозгового штурма. Топы могут принимать участие, но только отключив режим босса. Мы вообще рекомендуем топ-менеджерам смотреть на мозговые штурмы со стороны, так лучше видно, кто из сотрудников горит, а кто на чиле, на расслабоне. Хорошая идея – пригласить на мозговой штурм лояльного компании, активного, умного сотрудника из подразделения, не связанного напрямую с проектом, задачей мозгоштурма. Например, мозговой штурм о том, как ликвидировать скопившиеся складские запасы, а вы приглашаете на него юриста и HR-директора. Новые мозги – это всегда новые взгляды, мысли, идеи. И уж если мы заговорили про новые идеи, как насчет того, чтобы подключить к мозговому штурму искусственный интеллект? Если кто-то в вашей команде умеет им пользоваться, то с помощью правильных промптов, запросов к ИИ, можно получить неожиданные идеи. Мысли, как Стив Джобс или другой человек, бренд. Дай еще 10, 20, 30, 40 идей. Предложи самые сумасшедшие идеи. Искусственный интеллект может удивить. Правда, не всегда и не при каждом мозговом штурме ИИ часто не хватает понимания внутренней специфики и ситуации. Плюс это бесплатно или условно бесплатно. У кого-то из участников уже куплен ИИ или используется бесплатная версия. Если бюджет позволяет, пригласите консультанта. Вот уж кто активен и умен. А еще у него широкий кругозор, насмотренность, и он точно молчать не будет. Еще одна хорошая идея «ух», пригласите на мозговой штурм клиента или бизнес-партнера, об него ваши идеи можно оперативно обстучать, да и от него вы точно услышите несколько хороших. А еще его же можно будет использовать и как пионера, тестера вашей идеи, потом он еще и вашим амбассадором станет, другим клиентам будет рассказывать и показывать. Если участников больше оптимального количества, то лучше разбить их на несколько малых групп. Потом каждая группа представит свои лучшие от 3 до 10 идей, не повторяя уже прозвучавшие. На мозговом штурме, как на свадьбе, нужен модератор, ведущий, направлять и оживлять дискуссию, подбрасывать идеи, гасить конфликты, сдерживать гиперактивность одних, тормошить других. Если мы проводим межфункциональный мозговой штурм с участием разных подразделений компании, то лучше, если это будет CMO, директор по маркетингу, директор по развитию, коммерческий директор. Модератором, ведущим не должен быть CEO, генеральный директор, собственник, акционеры. Они начинают давить своим авторитетом, притормаживают работу группы, многие участники боятся что-то говорить, предлагать. Ведущий должен мотивировать группу на то, чтобы придумать определенное количество идей. Например, пробуем собрать 50 идей, и мозговой штурм заканчиваем, расходимся доедать сладости. Еще одна задача ведущего – следить за временем. Если на мозговой штурм заложили час, то через час он должен закончиться, и, как мы уже говорили, если креатив попер, то он же добавляет время, предупреждая участников. Совет. Можно установить большой таймер, который будет виден всем. Он будет напоминать о том, сколько времени осталось, подстегивать участников, позволять модератору сворачивать затянувшееся обсуждение. Нужен писарь-протоколист. Он должен фиксировать на флипчарте в компьютере все идеи. Используем диктофон для страховки. Лайфхак 1. Повторимся. Идеи лучше фиксировать в программе ментальных карт. Важно правильно подобрать ветки, например, клиенты, бизнес-партнеры, конкуренты, сотрудники. Лайфхак 2. Идеи лучше нумеровать. Так удобнее видеть общее количество идей и ссылаться на номер конкретной идеи. Смотрю я на идею 4 и думаю, что неплохо будет, если мы сделаем... Легко прикинуть, сколько еще идей надо придумать, чтобы достичь целевого показателя. До начала мозгового штурма нужно знать его драйвера, сотрудника, который скоординирует все активности по проведенному мозговому штурму, доведет лучшие идеи до реализации. Второй. Во время мозгового штурма. Смартфоны и другие умные девайсы лучше убрать. Совет. Поставьте при входе в комнату отдельный стол, на который участники могут выложить свои умные устройства, выключенные или в беззвучном режиме. Ведущий может пошутить. У кого зазвонит телефон, тот платит за кофе. Структура мозгового штурма может быть такой. Первое. Подводка, вводная часть от модератора, погружение в контакт. Продолжительность от 1 до 5 минут. Второе. Обсуждение главного вопроса или нескольких вопросов мозгового штурма. Продолжительность до 2 часов. Третье. Выбор лучших идей. Продолжительность до 20 минут. Четвертое. Подведение итогов. Продолжительность до 10 минут. Некоторые компании в начале мозговых штурмов практикуют разогрев. Проводят обсуждение легких вопросов, которые будут участников, и их креативность настраивают на деловой лад. Основное правило мозгоштурмов – нельзя критиковать, обсуждать и оценивать идеи во время штурма. Совет. В Все участники штурма должны чувствовать себя комфортно и безопасно, делясь с коллегами даже самыми сумасшедшими идеями. У модератора может быть желтая и красная карточки, которые он может показывать участникам, нарушающим правила «не критикуй». Идеи оцениваем, когда мозговой штурм завершится. Принимаем от участников все идеи, любые, даже фантастические, давайте скупим конкурентов, и безумные, давайте откроем офис на Луне. Ведущий улыбается, участники смеются, писарь-протоколист фиксирует идею. И все, продолжаем. Прелесть безумных идей в том, что они стимулируют рождение умных. Ведущий должен всемерно поощрять появление как можно большего количества идей. После мозгового штурма отбираем лучшие идеи. Критерии хороших идей могут быть следующие: польза, реализуемость, наличие нужных ресурсов, соответствие культуре компании, экономическая целесообразность, оригинальность, законность, не делаем ничего неэтичного, противоправного и противоречащего корп-культуре компании. Для отбора идей можно использовать бесплатное мобильное приложение «Фильтры Манна». Если лучшие идеи выбираются голосованием, то лучше делать это с помощью онлайн-опроса, например, сервиса «Минчарт» или клеящихся цветных стикеров. Каждый клеит бумажку, например, напротив трех самых лучших, по его мнению, идей. Авторов лучших идей поощряем, от «спасибо за классную идею» до корпоративного мерча и денежных призов. Лайфхак: чем весомее призы, тем выше активность участников. Нужны ответственные за реализацию отобранных лучших идей, сами они не воплотятся, у ответственных должны быть все необходимые ресурсы. Рассылаем протокол мозгового штурма участникам. Просматривая его, некоторые догоняют и еще предлагают новые идеи. Если вы руководитель компании или драйвер, распечатайте протокол, держите его перед глазами. Помним: с глаз долой, из сердца вон. Вычеркивайте сделанное. Ничто не стимулирует креативность и драйв компании так, как быстрое внедрение идей, придуманных на мозговых штурмах. Генеральный директор и модератор могут отдельно подвести итоги, сделать выводы, учесть косяки и ошибки на будущее. Помним, чем больше мозговых штурмов вы проведете, тем лучше будет каждый следующий. Об издательстве. Издательство «Книгиум» основано агентством интернет-маркетинга «Лид-машина» в 2012 году. И, как мы любим говорить, агентств много, а со своим издательством одно. Сначала мы издавали бизнес-книги только в электронном виде. В 2017 году мы начали печатать бумажные книги, и оказалось, что это невероятно захватывающий процесс, начиная с выбора автора, создания обложки и заканчивая версткой и общением с нашими читателями. Мы так увлеклись, что сегодня бумажные книги – наше основное направление. Мы, диджитальные от и до, полюбили бумагу и верим в нее. Мы не гонимся и не будем гнаться за количеством, мы сфокусированы на качестве, шлифуем каждую страницу каждой книги и доводим их до совершенства. А еще, кроме книг, мы обожаем наших авторов и читателей. Оставайтесь с нами! Тайная жизнь нашего издательства в Телеграме. Подсмотрите, как мы работаем. Внутренние дела, профессиональные споры, драки за лучшую обложку, а еще спонтанные розыгрыши книг, промокоды на скидки, анонсы новинок, ваши отзывы. Станем ближе друг к другу. Ищите нас в Телеграм по слову «Книгиум».